Да нахуй это начало, блядь, сразу ебашу и все. Пацаны, я начал, моя задача в каче. Russian production, лаунчер в качество. Пока спанч панчит пачками в тачке, я срываю чайник панчами начисто. Под ним захуячил я из башки слова. Стиль андеграунд, слой как металл. С ноги на газ, на отдал ручника. Помял, да и похуй, невелика беда. Есть и важнее дела, когда идет сюда моя матерная волна. Пусть не бомба, но и не ябедная строка. Дай мне повод, разъебу с кулака. Как старый мустанг, иду прямо ва-банк, поднимая свой ранг среди стада собак. Я псих, я дурак, жму курок, бам. И похуй, молод ты или стар. Заткнись и не клянчи, это не на скарту. Дерби и драчки, 1.5 киловатта. Сабу той тачки, а это значит, тут дело в каче. Чё за тоска, заткнись и не клянчи. Это не на скарту, дерби и драчки, 1.5 киловатта. Сабу той тачки, а это значит, тут дело в каче. Цензуры не озадачен, тут дело в каче. А ты руки не пачкай, а барыш потрачен. И пока потрачу я с утра и до вечера, пока бокам червяк давал по печени. Весь твой рэп в кепке, мой в мозгах. Взвесь вес слов, педик, ты послана. Прямо как пули летят слова с губ. Да я груб, но не губ, ловил луп, чё я крут? Нет, ну да ладно, мне славы не надо. А то много мата, да ума, блять, палата. Я ебанутый, ну или как там по-вашему. Я обезбашенный, ебашу накрашенный. Русской заряженный, но зад не посаженный. Без тормозов, да это не важно. Давление, кашель, а руки, блять, в саже. Сделал погромче, шлифанул шиной башню. Чё за тоска, заткнись и не клянчи. Это не на скарту, дерби и драчки, 1.5 киловатта. Сабу той тачки, а это значит, тут дело в каче. Чё за тоска, заткнись и не клянчи. Это не на скарту, дерби и драчки, 1.5 киловатта. Сабу той тачки, а это значит, тут дело в каче. Исключительно в каче, блядь. 13-й год.